Глава 21. Следующие 2 часа Габриэль просидел в углу комнаты ожидания, уложив сюртук на колени. Он сидел молча и отчужденно, словно издали воспринимая Уинтерборнов, а также Девона, Кэтлин и Кассандру, которые не могли оставаться дома. Они проявили уместную деликатность и даже не подошли к Габриэлю, однако их тихие голоса раздражали, как и всхлипы Кассандры. Ему не хотелось ни слов поддержки, ни подбадривания, ни сочувствия, иначе бы Габриэль рассыпался. Наткнувшись в одном из карманов сюртука на ожерелье Пандоры, он держал в руках жемчуг, словно покрытый ржавчиной, пропуская одну бусину за другой через пальцы. Она потеряла так много крови. Сколько времени потребуется человеческому телу, чтобы воспроизвести такое количество? Он уставился взглядом в плитки пола, такие же, какими был покрыт пол в смотровой, только там в них еще были желобки. В операционной тоже, наверное, плитки с желобками. Его ум невольно вернулся к мысли, что сейчас его жена в бессознательном состоянии лежит на столе. Ее гладкую, как слоновая кость, плоть пронзает нож. Он вспомнил те мгновения, за которыми последовал удар ножом, бешенство, которое испытал, увидев Нолу рядом с Пандорой. Он достаточно хорошо знал Нолу и поэтому не сомневался. Бывшая любовница сказала его жене нечто отвратительное. Неужели это станет последним воспоминанием Пандоры о нем? Его рука так сильно стиснула ожерелье, что одна нитка лопнула, и бусины заскакали по полу. Габриэль не двинулся с места, когда Кэтлин и Хелен бросились подбирать жемчужины, а Кассандра принялась заглядывать в укромные уголки. «Милорд», — услышал он ее голос, — «отдайте бусинки мне». Я очищу их и нанижу жемчуг заново. Нехотя он пересыпал оставшиеся бусины в ее руки и допустил ошибку, посмотрев в лицо. Он увидел ее влажные глаза, синие с черной линией вокруг радужки. Господи, если только Пандора умрет, он в жизни не сможет посмотреть на этих людей. У него больше не будет сил вновь заглянуть в эти проклятые глаза Рейвенлов. Габриэль встал, вышел из комнаты и по коридору добрел до холла, где прислонился спиной к стене. Через несколько минут из-за угла показался Девон и подошел к нему. Габриэль так и стоял, опустив голову. Этот человек верил ему жизнь Пандоры, а он оказался полностью несостоятельным. Чувство вины и стыда захлестнуло его. В поле зрения возникла серебряная фляжка. «Мой дворецкий в своей бесконечной мудрости подсунул ее мне, когда я выходил из дому». Габриэль взял фляжку, открыл и сделал большой глоток бренди. Мягкое пламя нашло путь вниз по пищеводу и достигло заледеневшего нутра. «Это моя вина», — наконец выговорил он. «Я не сумел обеспечить ее безопасность». «Не будь идиотом», — сказал Девон. «Никто не смог бы удержать в поле зрения мою кузину. Ты же не мог запереть ее в доме? Если она выживет, я так и сделаю, дьявол, меня побери». Горло у него перехватило, поэтому пришлось сделать еще глоток, чтобы вновь заговорить. «Мы не прожили вместе 1 месяца, а она уже лежит на операционном столе». «Сент-Винсент», — в голосе Девона прозвучала грустная улыбка. «Когда я унаследовал титул, то был совсем не готов к тому, чтобы взять на себя ответственность за 3 невинных девиц и 1 сварливую вдову. Каждая из них двигалась в своем направлении. Все поступали импульсивно и постоянно попадали в беду. И я думал, у меня никогда не получится держать их под контролем, пока я кое-что не понял. И что же это? Что я никогда не смогу держать их под контролем. Они такие, какие есть. Все, что я могу, это любить их и изо всех сил стараться защищать, даже зная наперед, что это невозможно. Судя по голосу, Деван усмехнулся. Обретя семью, я стал самым счастливым человеком. При этом мой разум лишился спокойствия, наверное, навсегда. Но в общей сложности это был неплохой обмен. Габриэль закрыл фляжку и протянул ему. «Оставь себе», — отмахнулся Деван. «Я пошел к своим». В конце третьего часа из комнаты ожидания послышались голоса. За ними последовало неясное бормотание. «Где лорд Сент-Винсент?» — услышал он голос доктора Гибсон. Габриэль вскинул голову. С нетерпением проклятой души он стал ждать. Потом увидел, как из-за угла появилась стройная женская фигура. Доктор Гибсон была без шапочки и хирургического халата. Каштановые волосы были собраны в аккуратный пучок на затылке. Зеленые глаза смотрели устало, но в них не было тревоги. Когда она подошла к нему, слабая улыбка пробилась сквозь маску хладнокровия. «Мы взяли первый барьер», — сообщила она. «Ваша жена перенесла операцию хорошо, и сейчас ее состояние вполне удовлетворительное». «Господи!» — прошептал он и, прикрыв глаза рукой, откашлялся и крепко стиснул зубы, чтобы преодолеть приступ нервной дрожи. «Мне удалось добраться до пораженного участка артерии, не проводя резекции ключичной кости», — сказала доктор Гибсон. Не получив ответа, она продолжила говорить, чтобы дать Сент-Винсенту время прийти в себя. «Вместо шелковой нити или конского волоса я сделала лигатуру киткутом, перевязала артерию специально обработанной нитью из кишок мелкого рогатого скота. Она хороша тем, что через некоторое время полностью абсорбируется тканью. Такая нить не требует удаления, что снижает риск занесения инфекции и кровоизлияния». Наконец, взяв себя в руки, Габриэль взглянул на доктора затуманенными глазами и хрипло спросил: «Что дальше?» «Сейчас главная забота — это обеспечить пациентке полную неподвижность и покой, чтобы минимизировать риск подвижки лигатуры. Осложнения возможны, поэтому будьте внимательны, особенно в ближайшие 48 часов». «Именно поэтому из тех никто не вышел? Из-за кровотечения?» Она бросила на него испытующий взгляд. «Хевлок рассказал мне о подобных случаях», — пояснил Габриэль. Доктор Гибсон смягчилась. «Он не должен был этого говорить, по крайней мере, не объяснив перспектив. Те вмешательства оказались неудачными по двум причинам. Во-первых, там врачи доверились устаревшим хирургическим методикам. И, во-вторых, операции проводились в загрязненной среде. Сейчас ситуация абсолютно другая. Все наши инструменты были стерилизованы. Каждый квадратный дюйм операционной дезинфицирован. Я сама из пульверизатора оросила все живое, включая себя. Мы очень тщательно обработали рану и наложили антисептическую повязку. Я полна оптимизма в отношении состояния Пандоры». Габриэль прерывисто вздохнул. «Очень хочется вам верить». «Милорд, я никогда не внушаю людям ложного оптимизма. Я всего лишь излагаю факты. А как вы их воспримете — ваше дело». От такой решительной, без всяких сантиментов речи он чуть не рассмеялся. «Благодарю вас», — искренне сказал Габриэль. «Всегда пожалуйста, милорд». «Мне можно сейчас увидеть жену?» «Позже. Она пока приходит в себя после анестезии. С вашего согласия, я помещу ее в отдельную палату дня на 2-3. Буду сама находиться при ней круглосуточно, чтобы в случае, если начнется кровотечение, оперативно вмешаться. А сейчас мне нужно идти ассистировать доктору Хевлоку в кое-каких послеоперационных... Доктор не закончила фразу. Ее взгляд остановился на двух мужчинах, которые вошли в холл. «Кто это?» «Один из них — мой слуга», — сказал Габриэль, увидев Драга. Второй был ему незнаком. Когда они подошли ближе, Драго напряженно всмотрелся в лицо Габриэля, пытаясь понять, как идут дела. «Операция прошла успешно», — сообщил ему Сент-Винсент. Драго явно обрадовался, плечи его слегка расслабились. «Ты нашел миссис О'Кейра?» — спросил Габриэль. «Да, милорд, она уже в Скотланд-Ярде». Сообразив, что он не представил присутствующих, Габриэль пробормотал. «Доктор Гибсон, это мой слуга-дракон, в смысле Драго». «Теперь уже дракон», — сухо заметил Драго. «Так нравится ее светлости». Потом показал на человека рядом с собой. «Это мой знакомый, про которого я вам рассказывал, милорд». Мистер Этан Рэнсом из Скотланд-Ярда. Рэнсом был немыслимо молод для представителя его профессии. Обычно детективами становились с течением времени. Нужно было прослужить в полиции определенное количество лет и пообтереться на трудной постовой службе. Он был широк в кости и высок. Значительно выше 5 футов 8 дюймов, которые требовались для поступления в столичную полицию, и выглядел как черный ирландец. Темные волосы, темные глаза и чистая кожа, слегка согретая румянцем. Сноска. Черный ирландец. Термин, который применяется американскими ирландцами для людей ирландского происхождения с темно-коричневыми или черными волосами, которые отличаются от стереотипа рыжеволосого ирландца. Габриэль внимательно разглядывал детектива. Что-то неуловимо знакомое было в его внешности. «Мы встречались раньше?» — решительно спросила детектива доктор Гибсон, явно думая о том же самом. «Да, доктор», — ответил Рэнсом. «Полтора года назад мистер Уинтерборн попросил меня подстраховать вас и леди Хелен, когда вы навещали неблагополучные районы города». «Ах, да», — доктор Гибсон прищурилась, — «вы тот самый человек, который ходил за нами и прятался в тени, а потом вмешался без особой нужды, когда мы собрались нанять Кэп. На вас напали тогда грузчики с верфи», — вежливо напомнил Рэнсом. «Я держала ситуацию под контролем», — последовал молниеносный ответ. «К тому моменту я уже обезвредила одного из них и была готова справиться с другим, но тут вы, не спросившись, встряли в стычку». «Прошу прощения», — серьезно сказал Рэнсом, «и я думал, вам может потребоваться моя помощь. Лучше уж перестраховаться». Смягчившись, доктор Гибсон неохотно добавила: «Полагаю, вам было трудно оставаться в стороне и позволить женщине управляться самой. Мужская гордость — такая хрупкая вещь, в конце концов». В глазах Рэнсома промелькнула улыбка, но тут же исчезла. «Доктор, вы можете коротко описать характер раны леди Сент-Винсент?» Получив согласный кивок Габриэля, доктор ответила: «Это был одиночный проникающий порез с правой стороны шеи острым предметом, который вошел в ткани на дюйм выше ключицы и проник на 3 дюйма вглубь. Он пронзил переднюю лестничную мышцу и надорвал подключичную артерию. И если бы артерия была перерезана полностью, через 10 секунд наступила бы потеря сознания, а еще примерно через 2 минуты — смерть». При этих словах Габриэль вдруг испытал слабость. «И единственная причина, почему этого не случилось, — сказал он, — в том, что Драго подставил предплечье и блокировал удар, не позволив преступнице закончить движение ножом». С недоумением он посмотрел на слугу. «Как ты сообразил, что она собирается сделать?» Доктор поправил сползший край самодельной повязки. «Как только я увидел, что миссис О'Кейра метит в плечо, то понял, что сейчас она опустит нож таким же движением, каким дергают ручку колонки. Один раз я был свидетелем, когда таким образом убили человека в переулке рядом с клубом. Я был еще мальчишкой. Никогда этого не забуду. Такой странный способ убийства. От одного удара человек рухнул на землю, и не пролилось ни единой капли крови. Это внутреннее кровотечение, когда кровь заполняет грудную клетку и нарушает работу легких», — пояснила доктор Гибсон. «Весьма эффективный способ разделаться с человеком». «Такой метод не для уличных бандитов», — заметил Рэнсом. «Это профессионально. Для исполнения требуются определенные познания в анатомии и физиологии». Он коротко вздохнул. «Хотелось бы мне узнать, кто научил этому приему миссис О'Кейра». «Вы не можете ее допросить?» — спросила доктор Гибсон. «К сожалению, допросами занимаются детективы более высокого звания и далеко не всегда успешно. Однако кое-что Драго удалось выяснить в момент задержания». «А именно?» — спросил Габриэль. «Миссис О'Кейра состоит в группировке ирландских анархистов, которые намереваются свергнуть правительство. Кайпини Анпхайс, так они называют себя. Это группировка, отколовшаяся от подпольной организации фениев. Человек, которого леди Сент-Винсент видела на складе, сотрудничает с ними», — добавил Драго. «Миссис О'Кейра призналась, что тот занимает высокое положение. Испугавшись за свою безопасность, он приказал миссис О'Кейра убить свидетельницу. Вдова утверждала, что не хотела убивать леди Сент-Винсент, но отказаться не могла». После небольшой паузы доктор Гибсон посмотрела на перевязанную руку Драго и сказала: «Вашу рану уже осмотрели?» И, не дожидаясь ответа, приказала: «Следуйте за мной, я на нее взгляну». «Спасибо, не нужно. Я ее продезинфицирую и перевяжу как следует. Вдруг еще потребуется наложить швы». Неохотно Драго пошел за ней. Рэнсом долгим взглядом проводил уходящего доктора. Юбка брюки шелестела вокруг ее ног. Затем повернулся к Габриэлю. «Милорд, я не решался обратиться к вам с просьбой в такое время, но для вашего же спокойствия мне хотелось бы взглянуть на те материалы, которые леди Сент-Винсент привезла с собой из типографии». «Разумеется. Дракон окажет вам любую необходимую помощь». Габриэль сурово посмотрел на детектива. «Я хочу, чтобы виновные понесли суровое наказание».